Глава 7. Из жизни клетки. Клетка является основной структурной и функциональной единицей живых организмов, осуществляющей рост, развитие, обмен веществ и энергии, хранящей, перерабатывающей и реализующей генетическую информацию. Клетка представляет собой сложную систему биополимеров, отделенную от внешней среды плазматической мембраной, цитолемой, и состоящую из ядра и цитоплазмы, в которой располагаются органеллы и включения. Биология. Универсальный атлас. Я не хочу перегружать слушателя, малознакомого с цитологией и гистологией, научной терминологией, но постараюсь объяснить механизм работы клетки. Цитология – это учение о строении и жизнедеятельности клеток. Гистология – учение о строении, развитии и жизнедеятельности тканей организма. Из клетки рождается жизнь. После слияния яйцеклетки и сперматозоида и вырастает, да, именно так, человек. То есть клетка является своего рода организмом в миниатюре, но все процессы, происходящие в организме, можно понять, изучая именно строение и функции клетки. Ядро клетки – это ее мозг, ЦНС, центральная нервная система, в котором располагаются молекулы ДНК. Но так же, как недостаточно изучен мозг взрослого человека, так и механизмы функционирования ядра еще окончательно не ясны. В клетке, так же, как и в организме в целом, все составные элементы связаны между собой. Клетка окружена биомембраной, а органеллы клетки, например, митохондрии, лизосомы, эндоплазматический ретикулум и другие, по своей значимости сопоставимы с внутренними органами человека. То есть органеллы клетки – это как бы сердце, печень, почки, селезенка. Они отвечают за питание клетки, выработку энергии, систему кровоснабжения и лимфатической защиты, систему выделительную и защитную. Соответственно, биомембрану клетки можно сравнить с кожей и миофасциальной тканью, мышцы, связки и фасции организма. Необходимо отметить, что именно клеточная или плазматическая мембрана функционирует как избирательный барьер, который регулирует перемещение некоторых веществ в клетку и из нее и облегчает транспорт некоторых молекул. Поэтому важнейшей функцией клеточной мембраны является поддержание постоянства внутриклеточной среды. Так же, как и обмен веществ в клетке зависит от прохождения питательных веществ через ее мембрану, которая всегда должна находиться в полужидком состоянии, так и обмен веществ в организме, то есть анаболизм и катаболизм, зависит от движения жидкости в организме, за которое отвечают мышцы благодаря своей насосной функции. Если движение жидкости недостаточное, как в клетке, так и в организме в целом, возникает застой этой жидкости, приводящий к замедлению обмена веществ и накоплению продуктов метаболизма, а следовательно, воспалительным реакциям в различных тканях и органах, их заболеваниям. Человек в среднем на 60-70% состоит из воды, а современные лучевые методы диагностики МРТ, КТ, рентген не отражают функционального состояния этой воды. Поэтому 60-70% организма человека выпадает из поля зрения врачей, констатирующих уже следствие функциональных изменений состояния клетки, жидкая среда, проявляющаяся в виде фиброзов, опухолей, хондрозов, плотная соединительная ткань и прочего. Для чего я все так подробно говорю? Для того, чтобы девушки не убили свой организм гормональными лекарствами, и раньше времени не попали бы, а лучше, чтобы вообще не попали, на хирургический стол с целью лечения. Надо постараться правильно оценить свое болезненное состояние. А для этого надо переварить достаточно большой объем информации. То, о чем я пишу, или такую интерпретацию болезней, я не встречал в медицинских источниках. Но понимая причину болезни, можно назначить адекватное лечение, которое даст нужные результаты. На самом деле любая хроническая болезнь периодически обостряется и развивается довольно продолжительное время латентно, то есть скрытно, без внешних симптомов и без боли. Когда же появилась боль, это стадия созревания болезненного скрытого процесса. Как говорится, сначала прыщик, затем фурункул. Можно, конечно, заглушить, купировать боль. Для этого, например, применяют гормональные препараты. Но такое лечение не избавляет от болезненного внутреннего процесса, так как гормональное лечение не способствует восстановлению движения жидкостей. Этот способ решает проблему временно, облегчает состояние, при этом болезнь загоняется внутрь до последующего обострения и подсаживает человека на необходимость постоянного приема лекарств, применение которых рано или поздно приводит к появлению побочных эффектов, еще более тяжелых, чем само основное заболевание. Хотя очень хочется решить проблему быстро. Но я не хочу упрощать ситуацию и говорить «приседай, и все пройдет». Приседание – одно из простейших лечебных и профилактических упражнений в современной кинезитерапии, хотя гораздо эффективнее упражнения на МТБ. Существует целая система упражнений для активизации мышц тазового дна. Об этом чуть позже. Еще одна особенность строения тела человека заключается в том, что, несмотря на всю его сложность, имеется лишь 4 главных типа тканей. Эпителиальная, выстилающая поверхности и полости тела, обладающая секреторными функциями. В нашей теме это эндометрий, или внутренняя выстилка матки. Соединительная, опорная, защитная, амортизационная и каркасная функции. Мышечная, двигательная, обеспечивающая транспорт веществ. Нервная, передающая нервные импульсы, управляющая, организующая. В состав этих тканей входят и клетки, и молекулы, образующие межклеточное вещество, внутриклеточный матрикс. Но самое главное, внимание, эти ткани, эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная, существуют не изолированно друг от друга, а связаны между собой в различных соотношениях, образуя разные органы и системы тела. Также большое функциональное значение имеют свободные клетки, составляющие кровь и лимфу. К чему эта информация? Дело в том, что лечебная практика обычно направлена на лечение отдельных органов, несмотря на непосредственную связь всех органов между собой. Например, кардиологи занимаются сердцем и коронарными сердечными сосудами. Хотя сердце является одним из элементов, пусть и главным, сердечно-сосудистой системы. Поэтому рассматривать сердце отдельно от всей сосудистой системы, считать, что только сердце качает кровь в большом и малом кругах кровообращения – заблуждение. Иногда сердце сравнивают с нефтяной вышкой. Это сравнение далеко от истины. Сердце всего лишь перекачивает кровь из левого желудочка в аорту в определенном ритме. Дальнейшее продвижение крови осуществляется благодаря гладкой мускулатуре артерий, насосной функции мышц нижних конечностей и диафрагмы, присасывающих кровь от ног к сердцу. Недаром физиологи называют мышцы нижних конечностей периферическим внутриорганным сердцем, которому помогает и диафрагма. Диафрагма включает широкую непарную мышцу в виде купола, замыкающую нижнее отверстие грудной клетки, и межреберные мышцы, расширяющие и сокращающие грудную клетку. Если мышцы ног слабые, кровь задерживается в венах, проходящих внутри этих мышц, и развивается сначала гипертоническая болезнь, синоним – артериальная гипертензия, и следом за ней – ишемическая болезнь сердца. Смотрите книгу «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы». Медицинская неврология изучает особенности нервной системы так, как будто нервы идут раздельно от кровеносных и лимфатических сосудов, да еще где-то в виртуальном пространстве тела, то есть вне мышц. Медицинская гастроэнтерология изучает желудок и кишечник. Гепатология – печень. Нефрология – почки. Гинекология и урология – органы тазового дна. Первая – матку с яичниками, придатками, вторая – предстательную железу, простату. И все. Причем есть гинекологи, а есть и урологи. то есть специалисты по мужскому и женскому здоровью. Недаром студенты в медицинском вузе, говоря о гинекологии, шутят «вся наука от пупка до лобка». Забыл сказать о маммологах, которые тоже лечат женские болезни, только молочной железы. Я спросил доктора медицинских наук по урологии, сколько мышц обеспечивают кровоток и лимфоток тазовых органов. Он не ответил. Не обращал на это никакого внимания. Да и в учебниках по урологии не найдете этой информации. Мышцы изучают, по идее, специалисты по ЛФК, лечебной физической культуре, но опять же изолировано от нервов, кровеносных и лимфатических сосудов. Рекомендуют только комплекс упражнений с большими ограничениями. Медики разделили тело на сферы влияния, и каждый лечит свой орган. Поэтому и вылечить, вернуть здоровье, эти органы не могут. Все лечение кончается таблетками. А если лечение безуспешно, назначают операцию, за которой следует инвалидность по общему заболеванию. К тому же поликлиническая медицина страдает гипердиагностикой, то есть избыточными диагнозами, так как многие симптомы характерны для различных заболеваний. Сколько врачей, столько диагнозов. Забыли истину, идущую от времени Гиппократа. Организм – единое целое. Лечи больного, а не болезнь. Но я продолжаю свою мысль. Если вовремя не выявить причину болезненных явлений в гинекологии, та же дисменорея у девушек, залеченная лекарственными препаратами, гормонотерапия, антибактериальная терапия, плавно переходит в эндометрит или эндометриоз, ни инфекционный, ни гонорейный. Затем, возможно, развивается бесплодие, далее вырастает миома или миоматозные узлы. Что предлагается для лечения этих заболеваний? Широкий спектр медикаментов, хирургическое лечение, выскабливание слизистой оболочки тела и шейки матки, порой даже у девочек, удаление кист яичника, это уже болезнь в развитии, или резекция, удаление части яичника. Двустороннее удаление придатков матки, вместе с маточными трубами, удаление половых желез. Но это же операции. Они лишают организм каких-то органов. Различают, правда, органосохраняющие операции, но дальше радикальные. Есть, безусловно, пороки развития влагалища и матки у девочек, задержка полового развития, где требуются достаточно жесткие методы лечебной коррекции, не говоря о злокачественных опухолях, но во многих случаях они явно избыточны. Где-то в параллельном лечебном режиме применяют отвлекающую терапию, физиотерапию, санацию очагов инфекции, иглорефлексотерапию. Но я говорю не о запущенных или залеченных заболеваниях, а о тех, которые преследуют, как я уже отметил, 45-90% девушек, из которых начинается все остальное, если не разобраться в истинных причинах болезни. Есть еще широкий спектр тазовых болей, возникающих у взрослых женщин, когда виной может служить остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Но женщине на всякий случай могут удалить матку вместе с придатками. Ампутация или экстирпация матки. Поэтому вернемся к функциям клетки, поняв которые можно разобраться со многими женскими заболеваниями без таблеток и операций.